Глава пятая. Приемная комната знаменитого петербургского адвоката была полна, когда Алексей Александрович вошел в нее. Три дамы — старушка, молодая и купчиха, три господина, один банкир-немец с перстнем на пальце, другой купец с бородой и третий, сердитый чиновник в вицмундире с крестом на шее, очевидно, давно уже ждали. Два помощника писали на столах, скрипя перьями. Письменные принадлежности, до которых Алексей Александрович был охотник, были необыкновенно хороши. Алексей Александрович не мог не заметить этого. Один из помощников, не вставая, прищурившись, сердито обратился к Алексею Александровичу. «Что вам угодно?» «Я имею дело до адвоката». «Адвокат занят», — строго отвечал помощник, указывая пером на дожидавшихся, и продолжал писать. «Не может ли он найти время?» — сказал Алексей Александрович. «У него нет свободного времени, он всегда занят, извольте подождать». «Так не потрудитесь ли подать мою карточку?» — достойно сказал Алексей Александрович, видя необходимость открыть свое инкогнито. Помощник взял карточку и, очевидно, не одобряя ее содержание, прошел в дверь. Алексей Александрович сочувствовал гласному суду в принципе, но некоторым подробностям его применения у нас он не вполне сочувствовал по известным ему высшим служебным отношениям и осуждал их, насколько он мог осуждать что-либо высочайше утвержденное. Вся жизнь его протекла в административной деятельности, и потому, когда он не сочувствовал чему-либо, то несочувствие его было смягчено признанием необходимости ошибок и возможности исправления в каждом деле. В новых судебных учреждениях он не одобрял тех условий, в которые была поставлена адвокатура. Но он до сих пор не имел дела до адвокатуры, и потому не одобрял ее только теоретически. Теперь же неодобрение его еще усилилось тем неприятным впечатлением, которое он получил в приемной адвоката. «Сейчас выйдут», — сказал помощник, и действительно, через две минуты в дверях показалась длинная фигура старого правоведа, совещавшегося с адвокатом и самого адвоката. Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с черной рыжеватой бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених, от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд фронтовской и дурного вкуса. «Пожалуйте», — сказал адвокат, обращаясь к Алексею Александровичу. И, мрачно пропустив мимо себя Каренина, он затворил дверь. «Не угодно ли?» — он указал на кресло у письменного, уложенного бумагами стола, и сам сел на председательское место, потирая маленькие ручки с короткими, обросшими белыми волосами пальцами и склонив набок голову. Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат с быстротой, которой нельзя было ожидать от него, рознял ручки, поймал моль и опять принял прежнее положение. «Прежде чем начать говорить о моем деле», — сказал Алексей Александрович, с удивлением проследив глазами за движением адвоката, — «я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить с вами, должно быть тайной». Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависшие усы адвоката. «Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять те тайны, которые вверены мне. Но если вам угодно подтверждение...» Алексей Александрович взглянул в его лицо и увидал, что серые умные глаза смеются и все уж знают. «Вы знаете мою фамилию?» — продолжал Алексей Александрович. «Знаю вас и вашу полезную...» — опять он поймал моль, деятельность, как и всякий русский», — сказал адвокат, наклонившись. Алексей Александрович вздохнул, собираясь с духом. Но раз решившись, он уже продолжал своим пискливым голосом, не робея, не запинаясь и подчеркивая некоторые слова. «Я имею несчастье, — начал Алексей Александрович, — быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношение с женою, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не оставался с матерью». Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости. И Алексей Александрович видел, что тут была не одна радость человека, получающего выгодный заказ. Тут было торжество и восторг. Был блеск, похожий на тот зловещий блеск, который он видал в глазах жены. «Вы желаете моего содействия для совершения развода?» «Именно. Но я должен предупредить вас», — сказал Алексей Александрович, — «что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, что если формы не совпадут с моими требованиями, я откажусь от законного искания». «О, это всегда так», — сказал адвокат, — «и это всегда в вашей воле». Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, чувствуя, что они видом своей неудержимой радости могут оскорбить клиента, и посмотрел на моль, пролетевшую пред его носом, и дернулся рукой, но не поймал ее из-за уважения к положению Алексея Александровича. «Хотя в общих чертах наши законоположения об этом предмете мне известны», продолжал Алексей Александрович, «я бы желал знать вообще те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела.